Что ж, мне оставалось лишь порадоваться тому, что мы пребывали в гостинице, а потому окна застеклили достаточно быстро. Осколки были убраны, а мы с остальными постояльцами пересидели данное время в холле, занятые кто чем. Джентльмен, занявший место у стола напротив меня, вдохновенно писал мемуары. Еще один пожилого вида мужчина, постоянно поправляя лорнет, с плохо скрываемой подозрительностью оглядывал всех нас, словно винил каждого в произошедшем. Две дамы с маленьким ребенком играли на мягком диване под светом теплой лампы с персиковым абажуром. Я сидела с конспектом, судорожно пытаясь найти хоть что-то, что могло объяснить увиденное сегодня. Но, увы, несмотря на все мои старания и информацию, содержащуюся исключительно в моем конспекте, профессор Стентон запретил даже пытаться оформить это в научный труд. Сведений о существах, способных превращаться в иллюзорно-золотых, полупризрачных крылатых змей, я не нашла. Более того, если она была исключительно драконом, в том смысле, что ржавым драконом, да и любым другим, почему тогда после моего удара заклинанием «трансформатио» девушка начала меняться? Меняться так, как оборотни. Это приводило в недоумение. Я использовала трансформирующее заклинание лишь с одной целью — остановить ту, которую должно было начать ломать практически в буквальном смысле и тем самым как минимум замедлить. Между прочим, очень верный и выверенный магический удар. Я понимала, что девушка, способная призвать адское пламя, в магическом плане мне не ровня, в том смысле, что она многократно превосходила мои возможности, а потому использовала то, на что она просто не могла не отреагировать. Но полная обратная трансформация в человека была явно не тем, чего я могла ожидать. Абсолютно не тем. Напряженно осознавая все это, я, уютно устроенная своей экономкой у камина, сидела в мелочах и нюансах, пытаясь восстановить картину произошедших событий. Трансформатио должно было нанести удар по призванной иллюзии или же по сути змеи, изменив ее, замедлить, искорежить в конце концов. Иллюзию или змею, а не девушку. Но случившееся... Трансформатио внесло невероятные изменения в структуру тела нападавшей. И одновременно с этим заклинание забрало у меня столь много, что я и шагу не была способна сделать сейчас самостоятельно. И подобное было возможно лишь в одном случае, если девушка являлась оборотнем. «Аннабель, я бы с удовольствием сказал, Адриан мерзавец, никогда не мечтайте о его постели и в целом с радостью выставил соперника вон, но...» Один запрет мы уже нарушили, Аннабель, и результатом стала смерть более 400 девушек. И меня безумно заинтересовало, какой же именно запрет они нарушили, и каким образом ржавый дракон является оборотнем. Как вообще подобное могло стать возможным? Я вдруг вспомнила счастливого Унгара, его сообщение о дочери и медальон с изображением маленького, волосатенького, но безумно очаровательного создания. И все бы ничего, но это был первый и единственный ребенок у оборотней человеческой пары. Ребенок, который никогда бы не родился, если бы не магия его дедушки-человека. И мне не было достоверно известно почему, но у оборотней дети рождаются только от оборотней. Срабатывает какой-то защитный механизм, что-то природное и... традиция. Традиции. Я села, закрыв конспект, прижав его к груди и потрясенно глядя на миссис Макстон, устроившуюся у камина рядом со мной. «Что-то не так, дорогая мисс Вайерти?» — мгновенно встревожилась она. «Что-то? О, боже, не так было слишком многое. Возможно, не работая я с оборотнями, никогда бы не обратила внимания, но традиции — это ведь примерно то же самое, что и заветы или запреты предков, разве нет?» И в этот момент в разговор вмешался пожилой джентльмен, увлеченный собственными мемуарами. «Это все оборотни. Помяните мое слово». Миссис Макстон собиралась было возмутиться, но я перебила ее, любезно осведомившись у постояльца гостиницы. «Это авторитетное мнение?» Наверняка бывший ученый окинул меня внимательным взором, отметив и возраст, превышающий брачный, и отсутствие обручального кольца на моем пальце, и лишь после, определенно сделав определенные выводы, с достоинством ответил. «Да, мисс, мнение более чем авторитетное. Профессор Нуруа». И он почтительно склонил голову. «Мисс Вайерти, младший научный сотрудник», представилась в свою очередь. «Мисс предпочла науку счастливому материнству. понятливо улыбнулся профессор. А затем по-хозяйски передвинул свое кресло почти вплотную ко мне, проигнорировал возмущенный возглас миссис Макстон, щелчком пальцев установил завесу тишины вокруг нас, ловко откинул крышечку наручных часов, извлек оттуда, вызвав восхищенный возглас уже у меня, крохотную монографию, в мгновение увеличил ее до приличествующего и даже слегка превосходящего стандартный размер Талмуда. Он открыл примерно на середине, немного отлистал назад и указал мне на картинку с подписью, судя по почерку, сделанную его рукой. «Виверна!» — с гордостью возвестил профессор. Я же, подавшись к нему, потрясенно взирала на нечто совершенно жуткое. Голова представляла собой фактически череп, кое-где покрытый чешуей. Грива волос не скрывала длинных острых ушей. Торс — помесь между упитанным львом и не менее упитанным быком. Драконьи крылья, деформированные лапы, чем-то даже отдаленно напоминающие львиные. И острый хитиновый хвост, судя по кончику, крайне ядовитый. «Да-да, тут яд». Профессор Наруа постучал кончиком карандаша по шару с жидкостью, предваряющему самую острую часть хвоста. И тут же живо поинтересовался. «Вы в ужасе?» «В некотором роде», — была вынуждена признать я. «Я срисовывал с трупа», — поспешил утешить меня ученый. «Мне в свое время довелось проникнуть в одно из племен оборотней, и еще больше повезло, когда один из шаманов-оборотней проникся ко мне доверием. Он же и продемонстрировал мне вот это». Мы оба одновременно посмотрели на вот это, я с содроганием, профессор с явным интересом и даже некоторой ностальгией по тем, вероятно, давним временам. «Это мужская особь», — поделился весьма занимательной информацией профессор. «Женские, насколько я понял, выглядели несколько иначе». «Насколько вы поняли?» — переспросила я, откровенно говоря, желая спросить, откуда в принципе взялось это чудище, именуемое Виверной. «Да, мисс», — закивал профессор, радостно нашедший во мне благодарного слушателя. «К сожалению, останков женских особей не сохранилось по многим причинам. Оборотни в целом очень трепетно относятся к телам своих женщин, даже после их смерти. Но мне удалось получить некоторое описание у шамана. Так вот, пронзительный крик был своеобразным женским орудием. Так что мы имеем дело, несомненно, с виверной». Холодок ужаса прошелся по спине. И в то же время я была слишком профессионалом в научных исследованиях, чтобы не сопоставить очевидное. В городе драконов производилась своеобразная селекция драконов. Пытаясь то ли что-то не допустить, следуя заветам своеобразных драконьих предков, то ли, напротив, нарушить очередную традицию. Традиции, которые драконы чтили примерно так же, как и оборотни. «Простите», — я постучала указательным пальцем по подбородку и подняла внимательный взгляд на профессора. «Вы пытаетесь мне сказать, что среди оборотней жили полукровки? Полукровки оборотни драконьего происхождения?» Профессор Наруа уверенно кивнул. Я осталась сидеть, нервно грызя ноготь и нервно же глядя на крайне довольного собой ученого. Довольного, но усталого. «Трое суток в пути», — пояснил он мне свой усталый вид. «Не откликнуться на просьбу лорда Арнелла я не мог». Прекратив издеваться над собственным маникюром, я уточнила. «Вы прибыли по просьбе лорда Арнелла?» Мужчина кивнул, после чего полез во внутренний карман за трубкой, которую набивал вовсе не табаком. Черные кристаллы магопия я определила мгновенно. Местами чуть коричневатые, словно подгоревший сахар, местами с кремовыми гранями. Профессор вопросительно взглянул на меня, и мне, увы, пришлось признать. Боюсь, сейчас я не в том состоянии, чтобы позволить себе подобное удовольствие. Внимательный взгляд сверкнувших тьмой глаз пожилого джентльмена, и доза была уменьшена десятикратно. В следующее мгновение маг щелкнул пальцами, поджигая набитую трубку, затянулся и выпустил первый клуб серо-черного дыма. И я в тумане призванного магического окна увидела задымленные строки написанного исчезающими чернилами послания. «Вынужден просить вас о помощи, профессор Наруа. Заветы были нарушены, спираль последствий раскручивается неотвратимо. И заранее я прошу вас позаботиться о мисс Аннабель Ваерти, даже если к этому времени от меня останется лишь дым магических воспоминаний. Адриан Арнелл». Туман магического опиума развеялся, и я же перевела взгляд с увиденного вновь на профессора. Невольно взглянула на миссис Макстон, но она, не являясь магом, повела себя так же, как и остальные присутствующие, совершенно потеряла к нам интерес. Этим и опасны вещества, подобные мак-опиуму. Они позволяют магам без вреда обмениваться визуальной информацией, но лишь без вреда для самих себя. Окружающим опиумный дым наносит пусть небольшой, однако же вред и несколько часов некоторой рассеянности впоследствии. Не самый гуманный способ поговорить. «Итак», — профессор улыбнулся, — «это была виверна, не так ли?» «Увы, ответить однозначно, я не могу». Пришлось признаться совершенно откровенно. А затем откровенности потребовала уже я. «Вы не антрополог, не так ли?» «Нет, мисс Вайерти», — признал очевидное профессор и добавил то, что было по меньшей мере для меня совершенно неочевидно. «Я боевой маг». Ладонь я все так же держала у лица, а потому ощутила, как у меня от изумления приоткрывается рот. «Боевой маг». В моих глазах для начала промелькнуло то самое изумление, впоследствии некий священный ужас, и все завершилось вырвавшимся практически неосознанно. «Но вы вне закона!» Наруа откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и, сделав еще одну затяжку, выпустил новое облако пепельно-серого дыма. Маг определенно берег меня, а потому использовал минимальную дозу магии для того, чтобы продемонстрировать мне выпавшие из конверта документы на имя Себастьяна Норелла, пропуск в город драконов, лично заверенный уверенным росчерком лорда Арнелла, и качественно подделанную копию лицензии стража. «Я слышал, вы искали людей для охраны своего дома», — усмехнулся уголком рта тот, кто действительно мог защитить от многого. Удивительно, в этот момент я почему-то почувствовала признательность к лорду Арнеллу. Фактически, нарушив закон и прислав ко мне боевого мага, он разом обеспечил и мою безопасность, и мою фактическую свободу. Рассматривать предложение лорда Довернетти мне теперь не требовалось ни в каком варианте. Но вместе с тем лорд Арнелл основательно подставлялся сам. Мне не было известно, каков уровень доверия между этими двумя, но исчезающие чернила уже были весьма... А, впрочем, возможно, подобная мера безопасности имела смысл в сложившихся обстоятельствах. Но боевой маг на территории империи... «Вы рискуете», — наконец выговорила я. Пожав плечами, джентльмен заметил. «Вероятно, вы рисковали не меньше, оказав столь значительную услугу лорду Арнеллу, что это поставило его в положение вынужденного ответить равнозначным жестом». «Вынужденного ответить равнозначным жестом». Профессор Наруа ни о чем не спрашивал, но этот пристальный взгляд, этот слегка ироничный прищур, эта полуухмылка... Профессор Стентон сумел оказаться полезным оборотнем настолько, что они бросили вызов своему покровителю, герцогу Карио, защищая наследие старого дракона. Если быть откровенным, мне до крайности интересно, до какой степени вы оказались полезны Арнеллу, что он столь высоко оценил вашу жизнь. Но спрашивать я, конечно же, не стану. Не любитель приступов мигрени, знаете ли. Ему было бы проще сразу сказать мне, что он в курсе способностей лорда Арнелла к контактной ментальной магии. Но я и так все поняла. Я поняла даже больше, чем желал бы сообщить профессор. Мне стало ясно, кто обучил этого дракона тому, за что боевых магов массово обязали покинуть пределы Империи. «У вас призабавное выражение лица, мисс Вайерти», — заметил профессор, в смысле мистер Себастьян Норелл. Добавил он, вытряхивая использованный магопиум в пепельницу. В этот момент распахнулась дверь. В холл гостиницы «Полет дракона» уверенно вошел лорд Довернетти. Мгновенно нашел взглядом меня, и глаза его вдруг почти угрожающе сузились, едва он увидел сидящего рядом со мной джентльмена. Джентльмена, коего, несомненно, он превосходно знал. И, глядя уже исключительно на профессора, полицейский медленно подошел и произнес... «Итак, лорд...» «Мистер Норелл», — с самой очаровательной улыбкой перебила я. «Лорд Довернетти, позвольте представить вам мистера Норелла, моего охранника». Старший следователь скривился так, словно только что ему вместо чая предложена была долька кислейшего лимона, после чего обратился ко мне со словами «Аннабель». «Мисс Вайерти», — отчеканила я. Глаза дракона полыхнули яростью. Профессор же с трудом подавил ухмылку. Что ж, я действительно собиралась воспользоваться козырем, который мне столь любезно вручил лорд Арнелл. «И», — произнесла я, — «раз уж теперь я в достаточной степени защищена, полагаю, мне и моим людям самое время вернуться в дом профессора Стентона. Ко всему прочему, там, вероятно, все окна целы». «Определенно», — подтвердил профессор Наруа, также поднимаясь.